Глава 28. Новый дом. Мастера, о которых говорил Демид, прибыли быстро. Они постучались в наши ворота и, наскоро перекусив, сразу пошли с Буремиром осматривать место под новый дом. Грунт им не очень понравился, а вот берег ручья в уединении они оценили. За вечерней трапезой мужчины долго обсуждали, как будут отводить воду из-под участка, как думают ставить дом, чтобы он не осел, и вели еще много непонятных для меня разговоров. Поэтому, закончив еду, я сразу удалилась, представив Дарьяне с Поледой ухаживать за гостями. Уходя, заглянула в счастливые глаза Буремира и порадовалась за него. Вспоминая, каким привез его Белозар, как темна была душа раненого воина, как оторван он был от семьи и своих корней, как не вспоминали о нем в нашем доме долгих 13 солнц, так как сердце разрывалось от мысли о том, что один из нас оказался предателем. И вот сейчас Буремир вновь в кругу семьи, примирился с отцом и братьями, нашел себе невесту, строит дом. Его отдаление от границ отчего двора не казалось мне нарочитым. Наоборот, я считала, что им с Вассой будет хорошо у ручья, и где бы они ни жили, все равно будут частью нашей семьи. Селяне с любопытством наблюдали за начавшейся стройкой. Как когда-то давно все ходили смотреть на возводимый Ведмурдом с сыновьями дом, так и сейчас. Людей брало любопытство, почему Боремир строится не рядом с отцом, как принято, а ушел подальше. Как делает он основу под дом? Что забыл на берегу ручья? «Неужто Волхв не одобрил невестку?» — шептались селяне и косо смотрели на Вассу, которая не могла дождаться свадебного огня, чтобы уже встать за мужем и быть под его защитой. То, что строить дом приехали мастера из города, вообще вызвало небывалое оживление среди местных. Люди ходили смотреть, как работают приехавшие столяры и чем они лучше их, какие секреты они знают, что недоступны селянским мужикам, испокон веков строивших себе дома. А потом увидели, что прибывшие копают какие-то канавы, отводят воду от выбранного под дом места, укрепляют грунт, чем обычно люди не занимались, так как строили на ровных, сухих участках, предпочитая возвышенности, и поняли, что пригласили их именно для этого. Начали даже помогать, у кого время было. Ведь в селении принято всем вместе строиться. Одному-то тяжело. Работа шла быстро. Буремир с утра до поздней ночи пропадал у своего будущего дома. Валил деревья, заготавливал из них бревна для сруба, обстругивая и пропитывая маслом. Поскольку бревна уже не успевали самостоятельно просохнуть до сборки, то вместе с помощниками прокаливал их над огнем до небольшого потемнения. Этим не только сушил дерево, но и убирал личинки насекомых, которые могли начать разъедать его. После такой просушки на бревна наносили разогретое льняное масло. Этим с удовольствием занимались мальчишки с нашего двора. Когда начали собирать сруб, Боремир попросил сразу заложить два входа и две печки, а сам дом разделить перегородкой, чем вызвал еще большее удивление у селян. Они даже начали шептаться, что после ранения его разум стал другим, не таким, как у всех. «Зачем дом напополам делить?» – недоумевали они. «Кого он хочет во вторую половину селить? Никак еще семью заводить собрался. Не быть Васе счастливой в браке, если Боремир еще жену возьмет». И только мы знали, что они так вместе решили. Думая наперед, что сын Васы скоро приведет в дом жену, и случится это может уже на следующее лето, а не являясь Боремиру родным сыном, он не может приводить супругу в его дом. Да и как будет двум некровным между собой мужчинам под одной крышей жить? Ну и на улице молодца не оставишь. А вот если будет у него свой дом, с отчимом лишь стеночкой связанной, то всем хорошо будет. «Не хочу я ее сына обижать», — говорил мне Боремир. «Но и к себе взять не могу. Вырос он в другой семье, уже большой совсем. Не мне его воспитывать да жизни учить». А будет в своем доме рядом с нами жить, и Васе спокойно, и мне хорошо. Похвалила я деверя за такой подход, а местным мысли аккуратно в сторону отвела, чтобы поменьше они думали о строящемся доме. Да будущей семье настроение не портили своими сплетнями. В один из вечеров Боремир вернулся со стройки вместе со своей невестой. Я передавала для нее приглашение, еще когда хорошо себя чувствовала, но она тогда отказалась, сославшись на то, что ей неудобно приходить в дом мужа до свадьбы. Но в этот вечер все же пришла к нам, и я поняла, что моя давняя подруга-соперница хочет о чем-то поговорить. Мое собственное состояние к тому времени стало немного лучше, особенно ближе к вечеру я ощущала прилив сил. Поэтому спустилась к ней и предложила посидеть во дворе. Там мужчины поставили несколько скамей и учили лошадей прыгать через них, а сейчас они были свободны. «Я долго не решалась прийти к тебе, Млада», — начала гостья. «Многое было между нами. Забылось ли?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Забыть молодость мы вряд ли сможем. А вот не держать друг на друга зла — вполне», — ответила я. «Рада, что ты так думаешь», — проговорила Васса. «Я давно заплатила за то, что желала тебе зла. Знаю, что не нужен был тебе Бартан. У тебя вон какой муж и дом». «Верно, Бартана я никогда не примечала», — подтвердила я. «Но когда остриженная из-за него ходила, ты больше всех меня дразнила». Я усмехнулась, вспоминая давние события, которые прошли как сон, оставив лишь тень воспоминания. «Прости, я думала так отомстить тебе», — сказала она. «Я ведь видела, что мой муж все еще в тебя влюблен. Он до последнего вечера о тебе говорил, все время нас сравнивал, изъяны во мне искал, а тебя в пример ставил». «Мне жаль, что так было», — ответила я, помня, как плакала Васса в доме свекрови. Мы помолчали. Столько солнц прошло с тех пор, а воспоминания о том, как я сквозь лес убегала от Бартана, пронеслись в памяти, как будто это было вчера. Как страшно мне было, как больно хлестали мое тело ветки, как билось сердце, понимая, что помощи ждать неоткуда. Но пришла волчица и спасла меня. А Бартан от нее не уберегся. «После его гибели мне совсем не стало жизни со свекровью», — продолжала Васса. «Она меня во всем винила, и только недавно стало легче, когда не выдержала она победы света, и Боремир мне встретился». «Я рада, что вы с ним сошлись», — сказала я. «Брат моего мужа много испытал в жизни, как и ты. Вы будете поддержкой и опорой друг другу». Васса улыбнулась, но в глазах ее осталась тревога. «Что еще тебя беспокоит?» — спросила я. «Брат Бартана, который сейчас хозяин в доме, не хочет отпускать моего сына», — проговорила она. «Он утверждает, что он должен остаться в доме своего отца». «А ты что по этому поводу думаешь?» «Я не хочу расставаться с Всеволодом. Он все-таки мой сын. Я столько пережила с ним, еле выходила, когда он был совсем маленький, а мы скитались после изгнания. Если он останется в доме Бартана, это будет значить, что я проиграла свекрови. Она всегда старалась нас отдалить друг от друга, а ее сын продолжает этим заниматься и после ее ухода», — молвила Васса. «Всеволод привязан к своему дяде. Даже отцом называл, когда поменьше был. Только знаю я, что деверь не из добрых побуждений это делает. Хочет он оставить моего сына при себе, чтобы тот помогал ему, так как наследника у него нет, жена ему только дочерей родила. А они что, разойдутся по чужим дворам и там будут работать? А мой сын, наоборот, скоро жену приведет. Вот и хочет хозяин его в своем доме оставить, чтобы руки рабочие были, самому меньше трудиться. И сына моего в этом убедил. Он теперь не хочет со мной уходить. А Боремир ведь для него отдельный дом строит. У нас лишь стеночка общая. Как женится, сразу туда переедет. Как я мужу объясню, что мой сын такой неблагодарный?» Васса кусала губы и тяжело вздыхала. «Я думаю, Боремир все поймет», — ответила я. «А сына ты не неволь. Позволь ему самому выбрать. Но скажи, что вы его всегда ждете. Дом его отдельный покажи, да про молодую жену намекни, что будет она сразу хозяйкой, а не невесткой при свекрови. От такого ни одна девица не откажется, и это даст дополнительный козырь при сватовстве. А пока, если хочет, пусть со своим дядей поживет, посмотрит, как ему, и к зиме сам к вам придет». «А как я людям смотреть в глаза буду?» – спросила Васса. «Как объясню, что сына оставила?» «Да ты ничего им не объясняй», — ответила я. «Твои дела не их забота». Пошепчутся да забудут. Если бы я все свои поступки объясняла, то и жить было бы некогда, — улыбнулась я. — И то верно. Спасибо, Млада. Я знала, что ты меня поддержишь, — сказала собеседница. — Пойдем в дом. Невестки накрыли стол, нас зовут, — пригласила я молодую женщину. — Отужинай с нами. Буремир будет рад. Васа кивнула, и мы пошли в дом. Мой деверь очень обрадовался, когда я появилась в трапезной вместе с его невестой. Все сели за стол. Дарьяна с Поледой сначала искоса смотрели на гостью, но она вела себя очень доброжелательно и с такой надеждой смотрела на Боремира, что все подозрения в ее дурных намерениях быстро отпали. Мы обсуждали их строящийся дом и то, как они его обустроят. «А не страшно вам жить вдали от всех?» – спросила Поледа. «Вдруг дикие звери придут? Леса у нас богаты ими». «Я капканы поставлю, забором высоким наш двор обнесу», — ответил Боремир. «А что людей вокруг мало будет, так семья разрастется, приведут сыновья, жен, и будет у нас многолюдно». Васа при этих словах немного зарделась. Последнее солнце она и мечтать не могла, что еще детей родит. Думала, так и проживет свой век вдовой, а боги вон как распорядились. Так и прошел у нас этот вечер, тихо и по-семейному. Никогда бы не подумала, что буду сидеть за одним столом со своей давней неприятельницей и радоваться ее счастью. После трапезы Боремир пошел проводить Вассу. Они были просватаны и могли гулять одни. А поскольку невеста была давно не девица, то и уединиться могли, не вызывая лишних слухов. У нас даже в первый раз некоторые замуж уже тяжелые выходили. Не приветствовалось это, но и не наказывалось, если были сговорены молодые и одобрен их брак обеими семьями. Но в этот раз Васса не хотела ловить косые взгляды, да и помнила, как свекровь ей всю жизнь вспоминала, что она уступила ее сыну до свадьбы, а значит, не слишком и ценна, и неизвестно, от кого ребенка нагуляла. Хотя Всеволод был как две капли похож на Бартана, и сейчас это было особенно заметно. Пара шла по селению, заставляя оборачиваться встречающихся селян. Уж очень непохожи были просватанные, прожили такие разные жизни и вдруг решили в одну ниточку свои судьбы свить. У ворот дома они остановились. Боремир осторожно сжал руки Вассы. В его глазах светился интерес и предвкушение скорого сочетания огнем. Она ответила ему смущенной улыбкой, ведь Бартан никогда так на нее не смотрел. Она сама за ним бегала, сама себя навязала, а потом сама и страдала за это. Вдруг к ним подошел брат Бартана, который теперь был хозяином всего дома. И Васса подчинялась ему, пока жила здесь. «Нагулялась?» — презрительным, очень напоминающим ушедшую свекровь тоном, спросил он, не обращая внимания на Буремира. «Я была на ужине в доме жениха», — тихо ответила женщина. «Жениха? А может, уже мужа?» — продолжал мужчина. — Тебе не привыкать раньше времени подол задирать. Буремир, до этих слов стоящий в стороне, молча подошел к брату Бартана и залепил ему оплеуху с правой руки. Тот покачнулся и упал, ударившись о забор и разодрав плечо. — Будешь так говорить о моей будущей жене, в следующий раз не встанешь, — спокойно сказал воин и, повернувшись к Васе, спросил. «Ты уверена, что хочешь остаться здесь? В нашем новом доме уже есть крыша и стены». Женщина молчала, опустив глаза. Уйти из ненавистного дома своего бывшего мужа до свадебного огня значило навлечь на себя слухи и презрительные взгляды, от которых она так устала за свою жизнь. Но и оставаться здесь было невозможно. Васса понимала, что как только Буремир уйдет, деверь отомстит ей за понесенное унижение. «Я защищу ее!» — вдруг услышали они молодой, но уже прошедший ломку голос. Посмотрев в сторону, откуда он доносился, все увидели Всеволода, подходившего к ним. «Достаточно ты издевался над моей матерью!» — сказал отрок, глядя на своего дядю. «Да еще меня против нее настраивал! Мы вскоре уйдем из твоего дома! Будешь ты свой век с бабами куковать! Или в одиночестве, коли жену забьешь!» Хозяин изменился в лице, но спорить не стал. Видимо, правдой было то, что отрок сказал. Васса кивнула Буремиру и пошла вместе с сыном в дом. А воин пристально посмотрел на потирающего плечо недруга, и в глазах его не было никакого снисхождения к тому, кто позволял себе поднимать руку на жену свою. Но поскольку не жаловалась она, то и не вмешивались люди. Каждый живет, как знает, а потом перед богами ответ держит, и они решают, как его наказать.